И как это удивительно и сладко быть в его руках женщиной. Тогда с тобой, Алеша, было и больно, и страшно, и стыдно. А с ним все было совсем по-другому, и я ему благодарна. И знаешь, что самое нехорошее, Алеша? Я рассказала ему о тебе, а он сказал, значит, это был не он. Я ничего сначала не поняла, как не он. Так не он. Алеша, прости меня, я тебя недостойна. Я ведь только сейчас поняла, Алешенька, что ты будешь любить меня всегда, всегда. У тебя никого нет, кроме меня. И никогда не будет. Я себя презираю и ненавижу. 14 апреля 16 года, четверг. Сказала себе, что никаких дневников больше не будет. А тут разбирала у себя в столе и нашла вот эту пустую тетрадку. Когда-то приготовила ее для дневника. Умерла няня на Страстной, не дотянула до Пасхи. Она мечтала умереть на Пасху. Няня в последние недели сильно страдала. Стала страшная, сильно исхудала. Лицо, шея, все в каких-то обвисших морщинах. Ее положили на стол. Под стол поставили железное стиральное корыто, полное льда. За ночь покойница преобразилась. Разгладились все морщины, как будто и не было страшной болезни. Я слушала панихиду, и вдруг вспыхнули, высветились слова.